бросаешь трубку, то мне назло носишь мини-юбку. Девочка моя синеглазая, без тебя мне не прожить и дня. Девочка моя синеглазая, ну скажи, что любишь ты. Твердый мой орешек, ты вся моя, и никто не знает, как хорошо мне с тобой бывает.